Глава 20. Навстречу мне, толкая перед собой расписную тележку со сладостями, двигался невысокий узкоглазый паренек и кричал: «Танхула! Свежая танхула по рецептам древних целителей! Покупайте танхулу!» Чем похожи земной Китай и местная его вариация, так тем, что везде продается танхула. Что это? А ничего особенного. Засахаренные фрукты на палочке. Самый распространенный вариант – боярышник, который, кстати, положительно влияет на организм. Но как заменитель может использоваться практически любая ягода или фрукт. Наверное, это самое популярное китайское лакомство, которое продают на любом углу. И, подумав об этом, я усмехнулся, но сразу же напрягся. Мальчонка-продавец непрост. Его ранг – старший ученик на второй ступени. Однако гораздо интереснее его тележка. В ней довольно мощный сканирующий артефакт. Всех его свойств не знаю, но мои защитные контуры выдержали с трудом. А если так, то продавец на самом деле чей-то шпион. И раз его не трогают в городе, наверняка местные стражники в курсе. «Не расслабляйся», — мысленно приказал я себе. «Ты на враждебной территории». Проводив удаляющуюся тележку с танхулой косым взглядом, я усилил защитные контуры и направился в сторону городского центра. Снова оказавшись в мире пяти материков, в сторону материка Синься, я двинулся не сразу. Сначала через телепорт перешел к оставленной возле ущелья старого Гиты метке. Хотел проверить свой уровень при помощи магической стеллы и обнаружил рядом с ней охранников, трех культиваторов из секты последователей Индрика. А это значило, что Аскольд Рерский уже прибрал данную магическую локацию к своим загребущим рукам. Быстро действует главный сектант. На ходу подметки рвет и времени не теряет. Но это не важно. Уровни у охранников невысокие, так что сложностей не было. Я использовал покрывало Синестры, вырубил сектантов и подошел к Стелле. Качал в нее силу и узнал, что по местным понятиям после всех модернизаций я являюсь магистром на второй ступени развития. Неплохо, даже очень. Однако хотелось большего, и, покинув локацию, я отправился в путь. Мое путешествие заняло 43 дня, и его нельзя назвать тяжелым. Впрочем, точно так же, как легким и приятным. От Мещерска, где на воздушной лодке, а где на попутных летающих кораблях, которых ближе к столице Российской империи становилось больше, я добрался в Чеслав. Там находился один из двух стационарных телепортов в государстве, и сначала посетив самую лучшую книжную лавку, а затем отдав за перенос в Южный Халифат 200 кристаллов манны, я оказался на берегу Срединного океана, в Барханге, одном из самых крупных городов мира. Вышел из телепорта, уладил формальности с чиновниками и спустился в порт, где надеялся найти морское судно, которое доставит меня на материк Синься. Однако возникла проблема. Корабли были, но только из империи Тан и Минг. В составе экипажа исключительно китайцы, и пассажиров, тем более иностранцы без документа с магической печатью, они брать не собирались. Поэтому пришлось искать иной вариант, и он был найден. Я вышел на контрабандистов, обозначил силу, дабы не пытались меня прибить во время путешествия, заплатил за отдельную каюту приличную сумму золотыми монетами, и мы отправились в путь. Во время путешествия, которое заняло 19 дней, я скучал. Мог бы потратить время на тренировку и медитации, но не доверял экипажу, в котором имелись крепкие бойцы в ранге старшего ученика, и потому не расслаблялся. Зато много читал и немало узнал про богов этого мира. Официально сверхсуществ на этой планете 17. Причем 9 отвечают за Синься, а 8 — за другие 4 материка. Самый крутой — местный бог Донгу, и он прообраз китайского повелителя неба Фуси, а рядом с ним его братья и сестры. Они подавляют других сверхсуществ этого мира и регулярно получают с них дань. Но сами на чужие материки сунуться не могут. Зато у них в подчинении миллиарды простых смертных и огромное количество продвинутых культиваторов, часть из которых уже достигла уровня архимаг, а двое не так давно стали полубогами. И если они хотели наказать иных богов за упрямство, Через облеченного особым доверием проповедника выбирали императора-воителя, давали ему посыл атаковать соседей, благословляли смертных на битву и наблюдали за тем, как идет очередная кровопролитная война. Победоносная для китайцев и позорная для тех, кто разгневал Донгу и его родичей. Разумеется, боги-покровители других материков не сдаются, они вредят китайским божествам как могут. Только ресурсов и возможностей у них на порядок меньше, поэтому со стороны их потуги ослабить более мощных небожителей выглядят жалко. И, в общем-то, понятно, почему Витимир и Олиса, покровители материка Эразия, наняли для убийства Лич Чао именно меня. Они понимали, что скоро армады врагов все равно вторгнутся на их территорию, и готовились к этому. А меня не жалко, ведь я не паладин, и даже если добьюсь успеха, вряд ли смогу скрыться и вернуться за второй половиной награды. А еще нельзя исключать вариант подставы. Возможно, меня уже сдали Донгу, и пока я буду отвлекать внимание, другие исполнители устранят основную цель. Однако, раз уж доказательств их подлости у меня нет, пока об этом стараюсь не думать и полностью сосредоточен на выполнении работы. Главное — прикончить Лин Чао и тем самым хотя бы на год-другой, пока не появится очередной вдохновитель святого похода на Эразию, оттянуть вторжение. Итак, контрабандисты высадили меня на берег. Я незамедлительно спрятался под пологом невидимости, затер астральный след и ушел в сторону. Только это сделал, как появилась стража, обычные воины-пехотинцы, которых прикрывали сильные чародеи. Меня они не обнаружили, а я двинулся за ними и добрался до небольшого приморского городка. Здесь осмотрелся, нашел чиновника, который выписывал подорожные документы, и внушил ему, что он должен сделать. После чего подтер ему память, украл у местного сотника карту и направился в Чарчжоу. Пути сменил внешность, перестроил биологический конструкт и превратился в широкоплечего китайца с бритой головой. В одном из поселков приобрел одежду, как у аборигенов, и только тогда достал летающую лодку, на которой добрался до конечной точки. Наконец-то я в Чарчжоу, где в резиденции Братства Великой Крови обитает проповедник Лин Чао. Через городские ворота, которые имели мощный магический сканер, прошел с трудом. Однако внимание не привлек, и теперь, двигаясь по улицам огромного пчеловейника с населением в несколько миллионов жителей, думал о том, что делать дальше. Где находится Лин Чао, известно, но проникнуть в его логово трудно. Я давно знал, что культиваторы Синься более развиты, чем их коллеги во всем остальном мире. А сейчас, пока добирался в Чарчжоу, в этом убедился и сделал некоторые неутешительные для жителей европейско-славянского материка выводы. В этих краях готовились к войне, и новая экспедиция узкоглазых, несомненно, в состоянии подавить сопротивление коренных обитателей Эразии, и никто налетчиков не остановит. Слишком неравны силы, и китайцы заточены на победу, имеют больше чародеев, больше мощных артефактов, больше магических локаций для прокачки, больше продвинутых препаратов вроде микстур и пилюль для развития мощных бойцов, больше качественных доспехов и вооружения. У них всего больше. Если говорить про ту же самую башню времени и пространства, то в империи Минг их 6, и 2 из них в Чарчжоу. Это как пример. А еще, пусть даже в отрыве, в заокеанском походе за ними присматривают сразу 9 богов. Вот такой невеселый расклад, ибо таким в своих фантазиях изначально увидел этот мир смертный демиург по имени Ван Кэцянь. Он заложил фундамент новой реальности, а читатели и продолжатели темы развили мир и сделали его настоящим. Или почти настоящим, так как он все еще расширяется. И когда я над этим размышлял, заметил, что неосознанно испытываю легкое чувство вины перед жителями Российской империи. С чего бы вдруг? А я объясню. Изначально, когда впервые оказался в этом мире, я преследовал конкретные цели — грабеж, прокачка, торговля, поиск новых знаний. Все просто и предельно ясно. А материк Эразия, как стартовая точка, был выбран из-за наличия славян, с которыми мне проще общаться. Но оказавшись в империи Минг и сравнив ее потенциал с Россией, я осознал, что поступаю неправильно. Да, секта последователей Индрика, как и другие секты, как дворяне и клан императора, не ангелы, угнетают неодаренных и часто совершают мерзкие поступки. Однако они мне гораздо ближе, чем китайцы. А самое главное, они на порядок слабее. И это что же получается? Я собираюсь ограбить слабых и тем самым еще больше усилю завоевателей?» «Верно. А это, в свою очередь, значительно увеличит количество жертв среди жителей Российской империи. Конечно, я в этом мире чужак. Пришел, когда захотел, схватил, до чего руки дотянулись, а потом вернулся домой. Однако грабить хилых, когда на них вот-вот нападут мощные враги, неправильно. Тем более, если хилые выглядят как ты и разговаривают на родном для тебя языке. А поскольку прогнать такие мысли не получалось, я кое-что переосмыслил и решил, что если кого и грабить, то не своих сектантов, а чужих. Этих мне точно не жаль. А еще они гораздо богаче своих коллег с материка Эразия. И приняв такое решение, я сразу ощутил небольшой прилив позитива. Значит, собираюсь поступить правильно, и это не могло не радовать. Впрочем, возвращаюсь к Линчао и моей основной задаче, на которую я подписался. Благословленный богами проповедник сам по себе серьезный противник, но помимо этого цель постоянно прикрывает отряд элитных бойцов из секты лунных странников. По этой причине, даже когда он выходит на главную городскую площадь, где его речи с восторгом слушают тысячи людей, прикончить Линчао одним ударом практически невозможно. Нападающего моментально локализуют, свяжут боем, окружат и убьют. Я не исключение, и в горячке боя, когда вокруг искаженные энергетические потоки, не всегда можно безопасно использовать телепорт. Значит, придется проникать за стены резиденции Братства Великой Крови, а это целый квартал с многоэтажными зданиями и обширными подземельями. Так что задача передо мной непростая, и хорошо еще, что в запасе есть немного времени. «Ладно, прорвемся», — подвел я итог своих непростых размышлений и вышел в центр Чарджоу. «Теперь никакой спешки. Нарезаю круги вокруг Братства Великой Крови. Прогулка и сканирование территории. Сбор информации и анализ. После чего заселюсь в приличную гостиницу, отдохну с дороги и составлю несколько предварительных планов. Однако, как это часто случается, все пошло наперекосяк. Я иду и никого не трогаю. Слушаю разговоры горожан, а это не какая-то голытьба, раз люди проживают в центре. Веду сканирование и отслеживаю действия призрачного шпиона, который хоть и с трудом, но уклоняется от многочисленных защитных формаций и обследует территорию, чтобы позже я мог составить подробную карту местности. «А вы слышали, что император Су Джемин собирает войско?» — говорит один горожанин. «Конечно!» — отвечает ему другой. «Кто об этом не слышал? Он намерен покарать бессовестную семью Као из Среднего Таона. Обманщики! Они посмели обмануть великого властителя и утаили от него три серебряных рудника». «Да-да», — вмешался третий, — «но это только начало. Император публично заявил, что уничтожение семьи Као — тренировка для воинов. А главное дело будет позже, когда отмеченный богами Линчао призовет атаковать заокеанских варваров». Двигаюсь дальше, и снова разговоры. «Говорят, правитель нашего города, уважаемый Ли Юнь, снова поднялся на вершину башни времени и пространства». «Ничего удивительного, он силен и могуч. Поднимается на нее каждый год с тех пор, как стал покровителем Чарджоу. И это, если мне не изменяет память, уже седьмой раз». «А разве не восьмой?» «Может быть, что и так. Спорить не стану. Главное, мы под покровительством великого человека». Слушать горожан интересно, много полезной информации. Однако неожиданно на улице появились всадники. Три десятка воинов в тяжелой броне и шлемах с красным гребнем, во главе которых молодой черноволосый юноша в синей одежде и кривым мечом в ножнах за спиной. По законам города, на лошадях по центральным улицам могут перемещаться только важные люди, чиновники или аристократы. А тут вооруженный отряд мчится галопом и направляется как раз к Братству Великой Крови. «Кто это?» — задал вопрос своему собеседнику один горожанин. «Принц Линьхао, младший в семье императора Тан. Неужели тот самый герой, который поставил на колени великую секту Осеннего Листа?» «Да, я видел его несколько раз в имперской столице и уверен, что не ошибся». «Но что он делает в нашем городе?» «Не знаю. Однако он направляется к Братству Великой Крови. Пойдемте, дорогой друг, узнаем, в чем дело». «Конечно. Давайте поспешим». Горожане направились к резиденции Братства Великой Крови, и я двинулся за ними. Мне тоже интересно узнать, в чем дело, и хотелось поближе посмотреть на главного героя многотомного повествования товарища Ван Кэцяна. Не предполагал, что судьба сведет меня с ним, даже не думал об этом. Но вышло, как вышло. Мое появление в этом мире сместило многие сюжетные линии, и реальность стала меняться. Поэтому Линь Хао, который, если мне не изменяет память, сейчас должен бродить по опасным подземельям в поисках чудесного доспеха своего предка, вместо этого прибыл в Чарчжоу, а сопровождают его личные гвардейцы императора Су Чжимина. Вот и какого он сюда приперся, да еще с такой помпой? Неясно. А еще нигде не видел его грозного питомца, крылатого питона Фена. И это странно. К тому моменту, когда конный отряд оказался перед восточными воротами Братства Великой Крови, я и более 200 горожан уже находились рядом. Народ здесь чрезвычайно любопытный и чуточку пафосный, любит зрелища и преклоняется перед статусом вышестоящих. А помимо того, простые китайцы весьма болтливы и жить не могут без сплетен. Таково мое личное мнение об этих людях, и оно подтверждалось каждый день с тех пор, как я оказался в империи Минг. Вот народ и поспешил к Братству Крови, дабы не пропустить события, о котором можно поведать друзьям и соседям. Тем временем Линь Хао, спрыгнув с лошади, остановился перед стражниками, которые его не знали, и пропускать на охраняемый объект не собирались. Они гораздо слабее героя, который, кстати, несмотря на молодость, уже стал мастером на 6-й ступени развития, а это, на минуточку, уровень Аскольда Рерского. Однако стражники не пасовали, ведь за ними мощная организация. Да и сам молодой герой агрессию не проявлял, а был вежлив, попросил о встрече с проповедником Лин Чао и согласился подождать. «Стоим, ждем». Горожане, обсуждая появление героя, тихо перешептываются. Гвардейцы держатся величественно и замерли за спиной Линь Хао. А сам герой, полуприкрыв глаза и подняв голову, подставил лицо солнечным лучам. Вроде бы все хорошо и спокойно. Однако поступил сигнал от моего призрачного шпиона. В ближайшем переулке он заметил небольшой отряд воинов в черных балахонах и скрывающих лица масках. Почти как ниндзя, только здесь не японский сегмент мира, а китайский. И неизвестные бойцы вооружены многозарядными артефактными арбалетами, которые стреляют не стальными болтами, а магическими. Ну и кто они такие? А хрен их знает. Возможно, убийцы охотятся за героем или за проповедником. Я этого знать не мог, но чутье подало сигнал опасности. Волос на голове у меня сейчас нет, значит, шевелиться там нечему. Однако по коже прошелся спазм, и по позвоночнику прокатилась холодная волна. Верный знак, что я могу оказаться в беде. Поэтому начал протискиваться из первых рядов зрителей назад. Однако опоздал. Из ворот братства вышел представительный седой старик, высокий и статный, в расшитом золотыми драконами черном шелковом халате, с длинной бородой и красивым резным посохом из красного дерева в правой руке. Он доброжелательно улыбался и сразу обратился к Линь Хао. «Дорогой племянник, не ожидал, что ты приедешь в гости, но безмерно рад тебя видеть!» В толпе зрителей зашушукались. «Это проповедник Линь Хао! Какая честь! Он лично вышел встречать молодого героя! Значит, правду говорят, что он связан с семьей императора Тан!» Линь Хао, который, как только что выяснилось, являлся родственником проповедника, шагнул навстречу старику. Ну а я, на миг задержавшись, дабы запомнить лицо того, кого собирался убить, подумал, что упустил из вида вариант кровной связи двух людей с фамилией Линь. Хотя в этом нет ничего странного или удивительного. Ведь эта фамилия у китайцев распространена так же, как у русских Иванов, Петров или Сидоров. Куда ни посмотри, сплошные Ван, Ли, Лю, Ян, У, Ху, Гао или Линь. «Здравствуй, дядя», — сказал молодой герой родственнику, а продолжить не успел. Из переулка вылетел кроваво-красный росчерк, который взмыл над площадью перед братством и взорвался. Бум! Звук мощного взрыва прокатился над центром города. Не знаю, какое именно заклинание использовали затаившиеся до поры люди в черных комбезах, но энергии в него закачали много. Поэтому ударная волна, которую заметно ослабили защитные формации Братства Великой Крови, все же смогла их рассеять, а затем легко повалила на земь сотни людей. Устояли немногие, всего пятеро. Проповедник, герой, командир гвардейцев из отряда сопровождения, какой-то усатый тип в сером халате и я. Однако даже нам пришлось нелегко, особенно Линь Хао, которого контузило, и парень прижал к окровавленным ушам ладони. В этот момент он явно был не в себе и мог стать легкой мишенью. Вот только рядом находился его дядя, и старый проповедник не растерялся. Он метнулся к парню и вскинул артефактный посох. Вокруг двух представителей семьи Линь немедленно возник силовой щит. И произошло это настолько быстро, что даже я со всеми своими способностями, не переходя в режим ускорения, не успел среагировать. «Да...» — мысленно протянул я, перешагивая через тела валяющихся на камнях людей и смещаясь к ближайшей стене. «Здесь и сейчас, не понимая, кто и с кем собирается драться, мне ловить нечего, и придется отступить. Однако спокойно покинуть площадь мне не дали. Во всех, кто продолжал стоять, полетели зачарованные арбалетные болты, причем не только из того переулка, где мой призрачный шпион засек убийц в черных одеждах, но и с крыш ближайших домов. Стрелков оказалось много, не менее 20, и половина из них сосредоточилась на главной цели, которой стал прикрывающий молодого героя проповедник. Самое время мне покинуть опасное место, но я понимал, что если ускорюсь, это не останется незамеченным, и меня сразу определят как высокорангового бойца, а привлекать к своей персоне особое внимание не хотелось. По крайней мере, не сейчас, пока еще имелась возможность не принимать участие в чужой битве и не показывать свою истинную мощь. Так что действовал по старинке. От двух болтов уклонился, а третий, отпрыгнув к стене резиденции, отбил силовым жгутом, и он, врезавшись в камень, буквально прожег его насквозь. «Ничего себе тут боеприпасы у арбалетчиков!» — промелькнула у меня мысль. «Заряд не хуже плазменного или выстрела из РПО А «Шмель». А главное, я здесь вообще не при делах. В чужую боевку влетел, а мне это вообще не нужно. Вот тебе и прогулялся по центру спокойного города, послушал новости и провел разведку. Блин, на...» Как ни странно, все происходящее меня не только напрягало, но и придавало бодрости. Давно ни с кем не бился. Даже спаррингов уже больше 3 месяцев ни с кем не проводил. Однако сегодняшний бой в самом деле не мой. Поэтому, продолжая отбивать новые магические заряды, которыми пытались поразить меня стрелки, я постоянно смещался в сторону. А когда до ближайшего проулка оставалось 5 метров, снова получил предупреждение от призрачного шпиона. Он сменил позицию и обнаружил еще одну группу таинственных убийц, которые двигались мне навстречу. Всего 4, но обойти их не получится. Справа — стена резиденции братства, а слева — площадь. За спиной — эпицентр боя. А значит, спокойно уйти смогу только через проулок, и придется идти вперед. «Что такое не везет, и как с этим бороться?» — вздохнув, подумал я и понял, что уйти без драки не получится. Тем более, что сражение не думало затихать, а только разгоралось. Врагов становилось больше, и основной удар принимал на себя благословенный богами проповедник Лин Чао, который продолжал держать оборону и прикрывал младшего родственника. А помочь ему никто не мог. Охранники братства возле ворот из боя выбыли, подкреплений нет, а гвардеец сцепился с усатым типом, бьется с ним на мечах и, кажется, проигрывает». Уверен, если проповедник переживет этот день, у него появится много вопросов к своей службе безопасности и городским стражникам. Но это его проблемы, и меня они прямо сейчас не волновали. А вот и убийцы, которые шли навстречу, появились. Они двигались под ускорением. То ли допинг использовали, то ли благословение. Но столкнулись со мной нос к носу и на мгновение растерялись. Ну, а я нет. Магию сразу применять не стал, а выхватил из-под пространственного хранилища, купленный в магазине «Академия», нож из метеоритного металла и вступил в ближний бой. Левая рука хватает передового противника за грудки, а правая устремляется в живот. Убийца под силовой защитой, судя по всему, очередной артефакт. Но внеземной металл легко ее рассекает и с характерным звуком вонзается в плоть. Чпок! Проворачиваю клинок, отталкиваю киллера в сторону и бросаюсь на следующего. Второй противник уже пришел в себя и пытается вскинуть боеготовый арбалет. Зачарованный болт светится неприятным красным светом, и если бы он выстрелил, пусть даже в упор, я бы вряд ли пострадал. Но зачем тратить на поддержку щита чистые эрги? Это ни к чему, и я его опережаю. Бью по арбалету ногой, сближаюсь с киллером, и клинок вонзается ему в горло. На очереди сразу двое, третий и четвертый. Они встали плечом к плечу и успели выстрелить. Зачарованные болты летят быстрее обычных, и все равно я оказался проворней. Упал на каменный тротуар и кубарем подкатился к противникам. Одного сбил весом своего тела, а в другого метнул клинок. Точнее, подкинул его в воздух, взял под контроль телекинезом и заставил впиться в правый глаз. Есть. Не промазал. После чего снова обратил внимание на недобитка, который попытался подняться, ударил его кулаком в челюсть и вырубил. Поднявшись, я осмотрелся. Пока дрались, вкатились в пустой переулок. Три киллера погибли и еще один без сознания. Хорошо бы собрать трофеи и на досуге посмотреть, какие боеприпасы и артефакты они использовали. Но время поджимало, и я заколебался. Как говорится, и хочется, и колется, и мамка, в моем случае чуйка, не велит. Бум! Над площадью громыхнул очередной мощный взрыв, и я обернулся. Командир гвардейцев погиб, не смог сдержать своего противника и с разрубленной головой валяется на окровавленных камнях площади. Проповедник и немного оклемавшийся Линь Хао по-прежнему под прикрытием силового щита пятятся в сторону ворот. Все зрители, кто наблюдал за встречей молодого героя и его старшего родственника, лежат пластом и не шевелятся. А вслед за проповедником с кривым мечом в руке на полусогнутых ногах движется усатый, и судя по тому, что за его спиной появились киллеры в черном, и он не обращает на них внимания, это одна команда. Можно подумать, что врагов больше, и они победят. Однако я, если бы кто-то принимал ставки на исход этого боя, без колебаний поставил бы на проповедника и героя. Пока они только оборонялись, так как Линь Хао должен был прийти в себя. Но вскоре родственники отступят на территорию братства, где к ним наверняка подойдет подмога, и проповедник с героем покажут себя во всей красе. Ладно, это их дела. А я по-прежнему в стороне и встревать в битву не собирался. Все же, задержавшись в переулке, я потратил пару минут на быстрый сбор трофеев. Спрятал их в хранилище, обтер нож из внеземного металла об одежду ближайшего мертвеца и собрался продолжить отступление. Но нет, очередная проблема. Невдалеке от площади появился мощный чародей. Он сбросил маскировку, и я уловил его эманации. Сука! Грязные и кровавые эманации. Словно это не обычный маг, который повышает свою мощь и мастерство при помощи тренировок, магических средств и техник самосовершенствования, а поднимающая уровни за счет насильственного поглощения чужой энергетики тварь. Возможно, это последователь мощного архидемона, старый вампир или жрец безумного божества. Вроде последователей Шамми из мира Кама-Нио или герцога Китерро. И пусть я его не боялся, ибо сталкивался с подобными ублюдками раньше, все равно вздрогнул. Слишком неприятный и неудобный противник. Кажется, уже убил его, сжег и развеял пепел, а он, падла такая, снова оживает, тянет силу из всех возможных источников и пытается тебя убить. Бум! Над площадью снова взрыв, но совсем не такой, как прошлые два. Этот активировал мощнейшую энергетическую бурю в радиусе километра, и все, кто оказался в зоне ее влияния, теперь не могли использовать силу Дольнего мира. Зато кровавый чародей получал преимущество. Вокруг много трупов и пока еще живых людей, которые потеряли сознание и не могли себя защитить. К гадалке не ходи, он заберет их жизненную энергию себе. А что еще хуже? Магический взрыв создал медленно сжимающийся барьер, проломить который крайне сложно. Я его увидел. Из дальнего конца переулка в мою сторону, неумолимо, словно танковые дивизии Гудериана, летом 41-го в степях Украины, двигалась багровая стена. Скорость ее невелика, однако она не давала мне возможности уйти. И я пожалел, что соблазнился трофеями. Опоздал, и винить некого, сам виноват. Вариантов моих действий с этого момента немного. Я мог подождать, когда багровый барьер приблизится, и попытаться, не жалея эргов, пробить его и продолжить бегство. Или все-таки вступить в чужой бой. А дальше по обстоятельствам. «Сражайся. Так шансов на выживание больше», — неожиданно услышал я искру и хмыкнул. «Надо же, когда запахло жареным и повысилась вероятность потери носителя, осколок первобога вспомнил обо мне. Ну, в общем-то, искра права. Надо сражаться». Я применил левитацию и перелетел через стену резиденции братства. Охранные контуры рассеялись, и я их не опасался. С пятиметровой высоты разглядел проповедника и героя, которые стояли перед невысокой сторожевой башней и вдвоем отбивались от наседающих киллеров. Надо сказать, бились они храбро и умело. Парень раз на раз сошелся с усатым, с которым обменивался не только ударами, а еще и о чем-то спорил. Ну а проповедник, несмотря на потерю связи с энергопотоками, за счет внутренних резервов сдерживал убийц, отмахивался от особо наглых посохом и одновременно с этим швырял в них огненные сгустки. Опустившись невдалеке от поля боя, я провел сканирование и попытался определить точное местонахождение кровавого чародея. Однако неудачно. Координаты плавали, словно враг постоянно смещался или использовал продвинутую маскировку. И хотя я был осторожен, он меня тоже почуял. Как и я, попытался провести сканирование, и тоже неудачно. Уже неплохо. Хотя у него за счет постоянного притока сил от мертвецов должно быть преимущество. Но и у меня есть козырь в рукаве. Накопители с огромным резервом эргов, кмиты и закапсулированные заклинания. Значит, мы как минимум на равных. Впрочем, кровавый чародей не нападал, а занимался поддержкой барьера и качал энергию мертвых, да и я с ним сталкиваться не спешил. Кто знает, возможно, еще разойдемся краями. Пока занимался поиском кровавого чародея, убийцы смогли разделить проповедника и героя. Старика постоянными атаками отжали вглубь территории братства, а парень и усатый сместились в мою сторону. Поэтому я, не напрягая слух, смог услышать их спор. «Повторяю еще раз!» — кричал усатый убийца. — Линь Хао, отдай тройное кольцо, и я уйду. Пойми, дурак, мы не враги. — Нет, — возражал молодой герой. — Кольцо мое. Я получил его от наставника. — Твой наставник, вор и шельма, украл то, что ему никогда не принадлежало, а потом передал тебе. — Мне плевать, я ничего тебе не отдам, Суянь. — Тогда я заберу у тебя кольцо силой. «А это мы еще посмотрим!» Перестав тратить нервы на перепалку, противники продолжили бой. По мастерству, с учетом того, что им обрубили доступ к энергопотокам, они равны. Сражались оба хорошо, и отступать никто не собирался. Звон клинков и яростные хрипы — все это мне знакомо и привычно. Но схватка меня не занимала, ибо я вспомнил, что такое тройное кольцо. В одной из книг, в 7-м или 8-м томе, Ван Кэцян отправил Линь Хао в гости к старому отшельнику, и тот, став наставником героя, обещал ему за помощь в одном опасном деле ценнейший артефакт. Но так ничего и не дал, ибо его убили. После чего герой, выполнив задание наставника, поклялся за него отомстить. Однако это не важно, так как сюжетные линии изменились. Главное, артефакт, который Линь Хао так и не получил, то самое тройное кольцо. Не просто еще одно магическое изделие, а подпространственное хранилище, в котором помимо вещей можно прятать еще и живых существ. Я про него знал. Однако увлекся собственным развитием и планами ограбить секту. Поэтому не обратил на артефакт внимания. Просто про него забыл. А зря. Ведь это... Это, блин... «Да это крутейшая вещь, аналогов которой я не встречал ни в одном из миров. Слышал, что такие артефакты могут быть, однако слухи не есть факты. И если у Линь Хао в самом деле имелось тройное кольцо, оно должно принадлежать мне». «Получи!» — прерывая мои размышления, с торжеством в голосе завопил усатый, и, пропоров клинком бок молодого героя, усилил натиск и сбил его с ног, а затем опустил на голову парня рукоять меча. Линь Хао обмяк. Не погиб. Все-таки закалку организма и первичные модернизации тела герой прошел. Однако пока он не боец, а усатый не собирался его убивать. Он склонился над Линьхао и быстро сорвал с него пару колец, браслет и кошелек. Еще секунда-другая, и он попробует сбежать. Но этот типок забыл про меня, видимо, решил, что я случайный человек. И я бы остался случайным, если бы не услышал про тройное кольцо. «Дзанг!» Я метнул в усатого черный нож, но в последний момент он смог его отбить. После чего, не желая сражаться, молча попятился в сторону раскуроченных ворот братства. Теперь мне уже нечего скрывать, и, ускорившись до максимума, насколько позволяла прочность биологического конструкта, я настиг его и стал атаковать. Пригнулся, и над головой просвистел меч противника. Поднялся и нанес удар кулаком в голову противника. В последний момент он уклонился, все-таки успел, и снова попытался достать меня клинком. Перекат, я ушел в сторону, и усатый, решив, что выиграл драгоценную секунду, со всех ног помчался к воротам и заорал киллером. «Все сюда! Бросьте проповедника! Прикройте меня!» Возможно, у его бойцов получилось бы меня задержать, и он смог бы сбежать. Однако усатый забыл про черный нож, который я телекинезом уже поднял в воздух за его спиной, и верный клинок снова меня не подвел. Легко пробив кость, он вонзился в череп несостоявшегося беглеца и добрался до его мозга. Не успев тело усатого упасть, а я уже был рядом, забрал у него то, что он взял у молодого героя, и все ценное, скинул добычу в подпространство и вернул в ладонь черный нож. После чего приготовился к бою с убийцами и потянулся сначала к кмитам, а потом к закапсулированным заклинаниям, которые ждали своего часа. Арсенал богатый, и даже если к ним присоединится кровавый чародей, отобьюсь. Вот только киллеры, увидев, что усатый погиб, не стали нападать, а пустились на утек. И что это значит? Ответ на поверхности. Усатый Су Янь для них не свой, а наниматель. И если он погиб, сделка аннулируется. Ну что же, тогда же лучше. Убийцы оказались профессионалами, не стали проявлять героизм, и меня это порадовало. Вскоре все затихло. Киллеры скрылись, эманации кровавого чародея, видимо, тоже наемника, стали быстро удаляться, а барьер начал рассеиваться. Еще несколько минут, и восстановится связь с энергопотоками. Ко мне подошел проповедник. Он едва держался на ногах, но сила в нем еще была. Момент для ликвидации идеальный. Другой такой случай мог не представиться, и когда Лин Чао, стараясь понять, кто перед ним, попытался просветить меня сканирующим заклинанием, с улыбкой на лице я шагнул к нему навстречу и вонзил клинок в живот старика. Выпуская из ослабевших рук посох, захрипел проповедник и стал заваливаться на бок. Как удачно все вышло, забирая у него артефакт и нанося очередной удар клинком, теперь уже в горло, подумал я. Совсем не так, как планировал, но цель убрал и сделал это в первый же день. Определенно удача, как и раньше, со мной.